Глава 16. Призрак материален. Да Винчи внимательно изучал запись операции. Кашаев уже удалился от побережья Австралии и теперь находился в безопасном международном воздушном пространстве. До пленных он добраться еще не успел, а мертвяки его пока что вообще не интересовали. Правда, два его нанимателя настояли на том, чтобы он доставил тела на общую базу по изучению неизвестных имплантов. Сейчас ее спешно организовывали в одной из банановых республик. Туда уже вылетели специалисты с обоих континентов, да и они через пару часов будут в точке сбора. Гришин и Грэм очень заинтересовались неизвестными имплантами и даже решили работать сообща. Похоже, эти двое заключили что-то вроде временного союза. Контрактор вернулся к просмотру записи. Надо сказать, операция развивалась совершенно спонтанно. Несмотря на профессионализм сотрудников, не удалось избежать потерь. Они дали себя обнаружить, вступили в бой. Противнику нанесен урон, но он не уничтожен. Пожалуй, данную операцию можно считать провальной. Ведь если бы не преимущество в технике и внезапность нападения, группа охотников из двух корпораций была бы уничтожена. «Алекс, что там с маячком?» Вышел на связь с помощником да Винчи. «Ничего, рано еще для первого сигнала. С момента операции прошло чуть больше 3 часов. Ожидаем через 45 минут. Данные флайеры быстро не летают, да и не слишком я надеюсь на эту хитрость. Пленники?» «Один в отключке, ногу он потерял, кровотечение остановили. Второй готов к допросу». «Сейчас иду», — отозвался да Винчи. — «Я посмотрел запись операции. Фактически это провал. Если бы не преимущество в технике и внезапность атаки, то группа была бы уничтожена». «Мы были вынуждены импровизировать», — попытался оправдаться Алекс. «В бой пришлось втягиваться на условиях ситуации, которая развивалась стремительно». «Я видел. С одной стороны, ваши действия достойны похвалы, поскольку вы выполнили задачу. С другой, подобного больше происходить не должно. У нас элитная команда, которая обязана начинать бой на своих условиях, а не втягиваться спонтанно. Правда, в ваше оправдание можно сказать, что вам противостояла элитная команда. А безногого давай в считыватель, что прислал Грэм. Попробуем на нем новую методику допроса». «Все понял, шеф. Жду вас в допросной». «Иду!» Да Винчи отключил связь и задумчиво посмотрел на экран, куда он вывел все известные данные. Эта операция все больше и больше становилась непредсказуемой. Слишком много было странного, можно даже сказать фантастического. Но что больше всего не нравилось контрактору, так это то, что они так и не приблизились к тому, кто руководит противником и какие цели преследует. В допросной сидел лишь захваченный боевик призраков. Алекс находился в соседнем помещении, наблюдая происходящее через камеру. «Вы знаете, кто я?» — садясь напротив, поинтересовался да Винчи. Боевик несколько секунд ухмылялся, потом с насмешкой произнес. «Вы Драгомир Милошевич, серб, родились в Старом Белграде, вам 38 лет. Воевали на всех континентах. Степень угрозы высшая. По возможности вы подлежите уничтожению при любом удобном случае». Да Винчи ошарашенно смотрел на боевика. Эти данные было невозможно получить. Их просто не существовало. Да Винчи уже и сам забыл свое имя и место рождения. Но этот боевик... Обычный рядовой боевик знал то, что не должно было всплыть ни при каких обстоятельствах. «Алекс, уничтожь запись и забудь, что слышал», — отдал мысленный приказ да Винчи. «Слушаюсь», — мгновенно отозвался помощник. Да Винчи снова посмотрел на пленника. «Оставим мою персону в покое», — спокойно произнес он. «Вы знаете, кто я и на что способен. Давайте я задам другой вопрос. Кто вы?» Пленник снова усмехнулся. «Личный номер 452119, Группа зачистки НВП. НВП? Нового всемирного правительства, легко пояснил пленник. Кто стоит во главе правительства? Какие цели преследуют? Где оно располагается? Я имею право сообщить только личный номер. Ясно, хмуро произнес да Винчи. Прогресс, который вроде бы наметился, сошел на нет. Давайте попробуем иначе. «Я спокойно выдержу допрос любой степени интенсивности», — ответил пленник. «Иммунитет на психотропные вещества, невосприимчив к гипнозу». На мгновение да Винчи растерялся. Это была не бравада. Пленник просто сообщил, что не боится и готов вынести все, что ему уготовят его тюремщики. «Может, договоримся?» — решил попробовать перевербовать вражеского агента контрактор. «Ты классный боец. Я видел запись захвата. Что тебе это новое правительство? Иди работать ко мне. Немалые деньги, статус, уважение в профессиональных кругах». Задержанный покачал головой. «Я служу не за деньги. Я не наемник. Я верю в то, что делаю». «Фанатик?» — презрительно скривился да Винчи. «Можно и так сказать». Легко согласился парень. «Но поверьте, когда мы будем готовы и сделаем то, что должны, это принесет благо всем». Да Винчи расхохотался. Он смеялся так долго и самозабвенно, что смутил пленника. «Ну ты и дурачок! Не бывает так, чтобы все стали счастливыми. То, что хорошо для одних, плохо для других». «Ну да ладно, оставим схоластику. У меня все же есть одно средство вытащить из тебя информацию. Но на это потребуется время. Довольно долго будем расшифровывать, но в итоге получим результат. Правда, тебе это уже будет все равно. Это вроде как снятие информации с носителя. Только для того, чтобы извлечь ее, носитель уничтожается. В данном случае твой мозг». Он усмехнулся, увидев в глазах пленника тень неуверенности. «Я смотрю, ты испугался?» Пленник отрицательно покачал головой. «Правильно, ты мне не веришь, но я тебе сейчас покажу, что тебя ждет». Достав коробочку Вертинтера, он развернул экран и продемонстрировал пленнику соседнее помещение. Безногий боевик был прикован к хирургическому столу. Энергетические наручники держали его крепко. На глаза надвинут специальный зажим, не дающий их закрыть. А из лампы, весившей больше 200 килограмм, прямо в глаз бил яркий белый свет. Одноногий бился в захватах, его тело выгибало дугой. Орать он уже не мог, только хрипел. «Новейшая разработка Айскорпа», — пояснил да Винчи. «То, что потом останется от твоего напарника, уже не будет человеком. Функции у организма останутся, а вот мозг просто сгорит. Может, передумаешь? Поверь мне, даже пуля в лоб гуманнее». Контрактор явно видел страх в глазах собеседника. Но тот оказался крепче, чем казалось. «Личный номер 452119, группа зачистки НВП», — упрямо повторил тот. «Хорошо», — согласился да Винчи. «Ты сам выбрал свою судьбу». После чего он вышел. Через час КШФ совершил посадку на территории, охраняемой частной военной компанией. Да Винчи вышел наружу, внимательно изучая обстановку. Смеркалось. Вокруг забор, сделанный из чего-то напоминающего пластик. Поверху неизменная энергетическая дуга. Больше всего удивило то, что у маленького здания аэровокзала стояли обычные древние машины на бензиновых двигателях. Никаких аэрокаров. Как сказал один приятель, цивилизация в этих местах не наступит никогда. Каппарелли подрулили два древних джипа. На турели первого установлена плазменная ручная скорострельная пушка. На втором — кинетический пулемет. Верзилы-охранники с новейшими стволами. Все в модернизированных кугуарах айскорповского производства. Нормальная броня. Ее штатовцы сделали специально для Африки и Латинской Америки. Но парни явно из частников. Видимо, Грэм и Гришин решили не светить здесь свое присутствие. «Прибыли для сопровождения», — сообщил один из наемников, вылезая из джипа. Да Винчи не обнаружил никаких знаков различия, хотя все подобные команды их использовали. Похоже, обычные наемники среднего звена, которых потом будет не жалко сократить. «Сейчас поедем», — произнес он, не представляясь. «Дорога опасная? Кто контролирует территорию, примыкающую к объекту?» Наемник посмотрел на него уже с уважением. «Дорогу условно можно считать безопасной. Территория контролируется боевиками оппозиции. Фактически, гвардия какого-то наркоторговца, который горит желанием захватить кресло президента, представляющего другой картель». «Ясно», — озвучил доклад наемника контрактор. «А вы кого представляете?» «Мы частники. Нас наняли для конкретного дела. Охрана комплекса, сопровождение поставок. Руководству повстанцев и президенту упали кругленькие суммы, дабы этот объект был неприкосновенен». Из КШФ вылетели два бронекара. Люк первого распахнулся, и да Винчи запрыгнул внутрь, на ходу крикнув: «Идем между вами. Дистанция 30 метров». «Дилетанты», — пренебрежительно заметил Алекс. «Они разменная монета. Их сотрут, как только корпораты закончат проект», — пожав плечами, ответил контрактор. Ехать оказалось действительно недалеко. Маленький комплекс зданий на окраине какой-то деревни. Городом его язык назвать не поворачивался. Проехав ворота, которые охраняли парни в кугуарах, машины остановились у одного из корпусов. Да Винчи оглядел временный филиал двух корпораций. Три из пяти зданий были заброшены и использовались лишь как укрепленные пункты и казармы для наемников, которых насчитывалось примерно человек 50. Вполне достаточно, чтобы отразить нападение местных бандитов. Вообще устроились они здесь неплохо. Периметр патрулировался дронами третьего поколения. Четыре робота-охранника. Старенькие, но вполне надежные. Под навесом три бронекара. «Недурно», — оглядевшись, произнес ящер, стоящий в двух шагах от да Винчи. «Думаю, им хватит на маленькую войну или захватить власть в этой банановой стране». Контрактор хотел уже сказать контрразведчику, да кому она нужна, но в это время из центрального здания вышел маленький пухлый мужичок, а следом за ним двое крепких парней с гравитационными носилками. «Грин», — представился сотрудник, подойдя к да Винчи. «Где трофеи?» Контрактор указал на второй бронекар. Толстяк махнул рукой подручным, и те пошли вслед за парящими в метре от земли носилками к машине. Штурмовики передали трофейных киборгов и остались возле бронетранспортера ожидать приказов. «Где вы такие игрушки нашли?» Осмотрев груз, поинтересовался Грин. «Неважно. Нам приказали, мы доставили. Скажем, это бонус. Попутные трофеи в проведенной операции». «Ценные трофеи», — согласился Грин. «Если ради них сюда доставили 20 ведущих специалистов с двух континентов в течение 5 часов. Я всю жизнь разрабатываю импланты, но половину даже затрудняюсь определить. Вот и мы так же подумали и решили прихватить их». «Спасибо», — по-доброму улыбнулся Грин и убежал вслед за носилками, которые его подручные уже затащили в здание. Развернув ком-кольцо, да Винчи связался одновременно с Гришиным и Грэмом. «Груз доставлен». «Мы уже в курсе», — ответил Грэм. «Ваши дальнейшие действия?» «Ждать результатов сканирования», — пожал плечами да Винчи. «Боюсь, иная тактика допроса не приведет к результату». «Расшифровка может занять недели», — вклинился в диалог Гришин. «Технология сырая, а у нас нет столько времени». «За несколько дней, что мы работаем, мы добились больше, чем вы за 3 месяца», — холодно заметил да Винчи. «Я работаю на вас, но не позволю указывать, как мне работать». Мы автономное подразделение. Вы платите. Я даю результат быстро и эффективно, насколько это возможно». Гришин и так пребывал в плохом расположении духа. А сейчас, получив отповедь, был готов взорваться. Но смолчал. «Работайте!» – бросил он и отключил свой канал связи. Грэм только кивнул и исчез с маленького экрана. «Что дальше?» – подошел к да Винчи ящер, держа в руках упаковку с пивом, которую ему подогнал кто-то из охранников. «Ничего, просто ждем», – бросил контрактор, направляясь к бронекару. «Ждем очередной сигнал с маячка и результаты сканирования мозга пленных. Больше нам ничего не осталось».